Он обладал, по воспоминаниям современников, чрезвычайной, нечеловеческой энергией и покорял молодых людей, прямо гипнотизируя их, да и не только молодых людей. Самый дух Нечаевщины уже воплощался чуть ранее в Ишутинском кружке, имевшем и более раннего предтечу. Строй своей организации Нечаев прямо заимствовал у Франсуа Ноэля Бабефа, в годы якобинского террора мечтавшего об установлении системы совершенного равенства, которая обеспечит всеобщее счастье, но казненного в 1796 году. Члены организации объединялись в замкнутые пятерки. Каждая пятерка знала одно лицо, стоявшее выше ее и входившее в состав некой высшей пятерки, а наверху был таинственный комитет, которому все пятерки обязаны были беспрекословно повиноваться. Нечаев в юности был близок к кругу Ишутина, вполне усвоил приемы таинственной многозначительности, недомолвок, намеков, угроз. Он превзошел Ишутина, не остановившись, например, перед перехватом чужих писем и шантажом ради привлечения новых и новых членов. Студент Иванов входил в одну из пятерок, но относился к Нечаеву иронически. Это было более опасно, чем прямой протест. И Нечаев объявляет Иванова шпионом и приказывает его убить. На последовавшем судебном процессе самого Нечаева не было, он скрылся за границу. На скамье подсудимых оказались 87 человек, из которых 33 были присуждены к различным срокам наказания, а большая часть оправданных была отправлена в ссылку административным порядком. Умерило ли это оппозиционные настроения? Ничуть. В Москве на студенческих сходках гремели жаркие баталии. Неистовые пламенные речи привлекали многих. Набиралось несколько десятков человек. Обсуждали, например, вопрос, что может предпринять молодежь для исправления неудовлетворительного положения дел в России. Что самодержавие – зло, было всем очевидно. Обличители царизма зачитывали газетные статьи с вопиющими фактами и тонкими шпильками в адрес власти. Их скоро прервали возгласом «Надо же что-то делать!». Начинался спор. «Страждущему народу можно помочь лишь распространением образования», — уверяли одни. «Что толку в грамоте?» — страстно вопрошали другие. «Перерезать всех мерзавцев сверху донизу и делу конец». «Одними вспышками невозможно переустроить существующий социальный строй», — внушал Марк Натансон. «Надо предварительно исследовать фактическое положение крестьянства, его настроение, а лишь потом приступать к мерам». «Нет», — перебивал его особенно нетерпеливый и зачитывал цитату из статьи Ткачева, — «эти боязливые друзья человечества забывают, что из всех теорий самая непрактичная есть та, которая стремится к примирению старого с новым, потому что она хочет примирить непримиримое». Кто же в 17 лет согласится признать себя боязливым? Перевес склонялся на сторону радикалов, бивших противников как негодованием, так и цитатами из своих богов. «Послушайте, господа, что пишет Бакунин. Мы сами глубоко убежденные безбожники, враги всякого религиозного верования и материалисты. Всякий раз, когда нам приходится говорить о вере с народом, мы обязаны высказать ему во всей полноте наше безверие, скажу более, наше враждебное отношение к религии. Вот как надо говорить с народом, а не обследовать его». «Да, господа», — внушительно заявлял недавно приехавший из-за границ, — «Бакунин мне прямо говорил, что наш путь боевой, бунтарский, только в него мы верим и только от него ждем спасения». Бедные юноши и девушки возвращались за полночь в полной растерянности, раздумывая, что же лучше начать делать, распространять ли книги или убивать. К епископу Феофану, по-прежнему находившемуся в затворе в Вышинской пустыне, как-то пришло письмо от знакомого священника из Москвы. Сокрушенным сердцем поведал почтенный протоиерей, что вынужден был отлучить своего родного сына от церкви, ибо потерял надежду его вразумить и совсем пал духом. Вышинский затворник отнесся со вниманием к страданию отца. Говорите, что это отлучение стало стеною для сына вашего между им и церковью. Если он не от упорства и раздражения говорит вам нечто богохульное, а по убеждению, то эта стена уже была. А если этого последнего не было, то ваши слова не могли воздвигнуть сей стены. Его речи были пусторечием, равно как слова неверия, не неверия, а просто смятение ума. Это есть состояние брожения. Судить по нему человека нельзя, так и сына вашего. Я полагаю, что он верует и по ошибке считает брожение мыслей за неверие. Молитесь, Господь не даст ему остаться в этом смятении, ибо все системы новомодные, очень шаткие и непрочные, сам увидит и бросит их.